Рамсес кусал губы. Его подвижное лицо выражало бессильный гнев. Он опустил глаза и молчал. «Так это правда?» — вздохнул вдруг Хирам, вглядываясь в наместника. «Так это правда? Бедная Финикия! Бедный Египет!» «Что ты говоришь, достойнейший?» — спросил наследник, хмуря брови. «Я не понимаю твоих причитаний». «Видно, ты знаешь, царевич, о чем я говорю, раз не отвечаешь на мой вопрос». Хирам встал, как будто собираясь уходить. «Тем не менее, я не возьму обратно своего обещания. Ты получишь, господин мой, 100 талантов». Он низко поклонился, но наместник заставил его сесть. «Ты что-то скрываешь от меня, князь», — произнес он тоном, в котором чувствовалась обида. «Я хочу, чтобы ты объяснил мне, какая беда грозит Финикии или Египту». «Неужели наследник фараона не знает этого?» — спросил Хирам нерешительным тоном. «Я ничего не знаю. Я провел больше месяца в храме». «Как раз там и можно было все узнать». «Ты скажешь мне!» — вскричал наместник, стукнув по столу. «Я никому не позволю шутить со мной!» «Я расскажу тебе, если ты, царевич, дашь мне клятвенное обещание молчать. Хотя я не могу поверить, чтобы наследника престола не поставили в известность». «Ты не доверяешь мне?» — изумился Рамсес. «В таком деле я потребовал бы обещания даже у фараона», — ответил Хирам решительно. «Ладно, клянусь моим мечом и знаменами наших полков, что не расскажу никому того, что ты откроешь мне». «Достаточно», — сказал Хирам. «Так я слушаю». «Известно ли тебе, царевич, что происходит сейчас в Финикии?» «Даже и этого не знаю», — перебил раздраженный наследник. «Наши корабли», — зашептал Хирам, — «плывут со всех концов света на родину, чтобы по первому сигналу перевести все население и его имущество куда-нибудь за море, на запад». «Почему?» — удивился наместник. «Потому что Ассирия хочет завладеть нами». Рамсес расхохотался. «Ты с ума сошел, почтеннейший старец!» — воскликнул он. «Ассирия возьмет под свою власть Финикию. А что мы на это скажем? Мы — Египет!» «Египет уже дал согласие», —